Выбрал последнее. В ночь с 17 на 18 января, доктор, невольно вырвалось у меня. «Да», — отвечает Бакула. «Я, честно говоря, не верю в так называемые роковые даты, но это действительно случилось именно в ночь с 17 на 18 января». «Значит, королевский вексель остался у Иоганна. Кто потом стал хозяином замка?» «Жена. Но о ней ничего не известно». «У нее был вексель или нет?» — спрашиваю я. Бакула уставился на огонь в камине. «Наверняка был. Не думаю, чтобы после смерти мужа она не обшарила здесь все закоулки. Только помилуйте, каким чудом королевский вексель оказался в руках Харта? Что происходило в течение последующих 300 лет, доктор Бакула?» «Не знаю. От этого периода не сохранилось никаких документов. Известно только, что в один прекрасный день, в году 1540-м, на Колбасской скале появился старший сын Иоганна Шимон. Тот самый, что бежал из дому 17-летним юношей. Вернулся же он зрелым мужчиной. Какая драма тогда разыгралась, неведомо. Но если вы уже были на кладбище, то не смогли, наверное, не заметить одного странного совпадения в датах, высеченных на надгробиях Анны Хартман и брата Шимона Якуба. Оба похоронены в один и тот же день. Дальше след Шимона совершенно теряется». «Доктор, вы хотите сказать, что Шимон убил брата и бабушку?» «Но это уже переходит все...» «Я ничего не хочу сказать. Просто не знаю. Теперь я встаю и подхожу к окну. Стекла залепил снег. Ничего не видно. Метель. Вы еще мне не поведали всего, доктор Бакула. Но у нас пока есть время. Благодарю вас. Да, еще один вопрос. Кто вам сказал, что в салоне лежит тело Арнима фон Кольбатца?» «Не вижу лица Бакулы. На шторы падает его длинная тень». «Никто. Я первый обнаружил труп». «У Арнима фон Кольбатца были на руке часы, когда вы клали его в гроб?» «Нет». «Все, доктор. Еще раз благодарю вас за интересное сообщение. Надеюсь, что мы с вами последний раз беседовали о деяниях славного рода фон Кольбатцев. Доброй ночи». «Я тоже на это надеюсь, пан капитан». Историк кланяется и выходит, держа руки в карманах. Тихо притворяет за собой дверь. «Ветер. Проклятый дом. Первое убийство. Старый мошенник и ростовщик Монтейфель. Второе убийство. Иоганн. Но, может быть, это и в самом деле самоубийство. Третье убийство. Якуб. Четвертое убийство. Анна Хартман. Пятое убийство. 23 поляка, которые шли на помощь повстанцам. Шестое убийство. Каспар фон Кольбатц. Седьмое убийство. Арним фон Кольбатц. А куда делся Шимон? И что стало с капитаном Хартом? Кто еще здесь погиб из тех, о ком мы ничего не знаем? И кто еще может погибнуть в эту ночь? Ведь сегодня 17 января. Ветер врывается через трубу в камин, огонь вспыхивает с удвоенной силой. Но сквозь заунывную мелодию пламени прорывается совсем другой звук. Сверху, словно кто-то, совершенно обессилевший, шаркает ногами в мягких туфлях. Затем слышится скрежет отодвигаемого стула и наступает полная тишина. Это не звуковая галлюцинация. Я слышу абсолютно отчетливо. Нет, там не Бакула что-то кричит во мне. Бакула вышел через другую дверь, а из его комнаты нет прямого хода туда. Я бегу, освещая себе путь фонарем по лестнице, которая трещит у меня под ногами. Распахиваю двери. Комната пуста. Стол. 7 симметрично поставленных стульев. 6 приборов.